Энгельгард. Из воспоминаний. Фрагмент печатается по публикации в «Русском вестнике», 1887 год, номер 10, страницы 703-704. Описываемые встречи происходили в конце 40-х годов. Директором московских театров был тогда Михаил Николаевич Загоскин. Бабушка моя Новосильцева и ее дочери очень любили его и жену его, Анну Дмитриевну, и возили меня иногда к ним. Они мне оставили самое хорошее воспоминание. Вижу, как теперь небольшого роста худощавую женщину со строгим профилем и смуглым лицом, увядшую, больную, но спокойную, кроткую, со светлой улыбкой на губах. Она вообще мало говорила. Михаил Николаевич, наоборот, был полный и здоровый старик, сохранивший юношескую живость характера и приемов. Все в нем кипело и просилось наружу, и от каждого слова веяло искренностью и добротой. Ни один писатель не отразился так верно, как он в своих произведениях. Мы обязаны Загоскину сохранением нашей старины. С помощью барона Боде Колычева он восстановил терема, дворцовые церкви и привел в порядок оружейную палату. Я слышала от него, что в одной из этих старинных церквей, а именно в Воскресенье Славущих, при императоре Александре I помещался курятник истопников. Боде Колычев, 1787-1859 годы, гофмаршал, с 1842 года вице-президент Московской дворцовой конторы, с 1849 года президент. Загоскин накопил значительную сумму из денег, сбереженных от доходов Большого театра, и построил в Петровском парке небольшой, но прелестный театр. Ложи были обиты голубым бархатом, по вечерам публика собиралась там или в воксале, где танцевали под звуки оркестра. Петровский парк был любимым гуляньем московского общества. Пышно с тех пор разрослись в нем деревья, но дачи далеко не так хороши, а ими-то и щеголяли прежние владельцы. Балконы и скверы были усеяны цветами. Проволочные решетки, покрытые душистым горошком или конволвулусом, окружали палисадники. Везде кипела жизнь. У Загоскиных были свои дачи. Приедешь, бывало, к ним, проведешь день с милыми хозяевами, а вечер в директорской ложе. Михаил Николаевич любил общество молодых девушек и женщин. К жене своей он был глубоко привязан, и оба особенно горячо любили младшего сына, который унаследовал их прекрасные качества. 20 лет тому назад мне пришлось провести лето в парке. Он совершенно утратил свой блеск, театр был давно закрыт, и крыша провалилась, а в оксале не было помина. На Башиловке стояли кое-где полуразрушенные строения, а по аллеям гуляло Замоскворечье и Кузнецкий мост.